Глава 21. Быть беде. Лиза превзошла мои ожидания. Я намеренно поставил ее на низшую ступеньку эволюционной цепочки отдела, чтобы дать возможность доказать свое право быть членом элитного подразделения без учета родственных связей. Я видел, как ей нелегко, как нарастает напряжение внутри нее. Каждое рутинное поручение будто оттягивало тетиву, и рано или поздно это должно было привести к развязке. И я рад, что все было не зря. Ее не порвало от накала, она использовала его как силу для разгона и выстрелила точно в цель. После планерки офис гудел. Лиза не просто нашла важную зацепку. Она подарила надежду всей команде, уставшей топтаться на месте. Я заметил, что только Гарри вел себя подозрительно тихо. Во время обсуждения вскрывшихся деталей он не проронил ни слова, и сейчас сидел в сторонке, облокотившись на кофейный столик, и рассматривал что-то на дне чашки. «Гарри, с вами все хорошо?» Я приблизился вплотную, чтобы не перекрикивать воодушевленные голоса коллег. Тот отпрянул назад, чуть не перевернув кофеварку. Окинув взглядом переговорную, он торопливо ответил. «Да, капитан, я в порядке. Мало спал». Я жестом подозвал Лизу. «После обеда прокатимся до Верхнего Иссайда в Троицкий собор. А пока отправляйтесь по домам и отдохните хотя бы пару часов. Вы оба нужны мне с ясной головой». Лиза выглядела уставшей, но довольной, а щеки Гарри залились румянцем. «Странный он малый». «Похоже, ему нравится моя племянница», — предположил я, провожая взглядом парочку, последовавшую на выход. Ко мне подошел Такер. Лицо его было озадаченным. «Я одного понять не могу. Серийный маршрут, вписанный в идеальную пропорцию, окей, но где логика в двух последних местах преступлений? Маргарет Тейлор пропала в Фениксе, то есть в отправной точке. Неужели он пошел на второй круг? Ангелика Фишборн обнаружена вблизи Тусона. Это совсем не вписывается в общую картину. Почему он отошел от задумки? Скорее всего, мы что-то упускаем. Неужели такой педант скорректировал первоначальный план только для того, чтобы оставить нам подарок у камина? С другой стороны, если мы имеем дело с тщеславным ублюдком, ради признания он вполне мог пойти на такое, чтобы его коллекция жертв не пропала в безвестности». «Согласен. Пока вопросов больше, чем ответов. Размотаем этот клубок, и будет видно. У меня совещание в головном офисе. Вернусь в 2 часа. Остаешься за главного. Займитесь с ребятами разработкой других потенциальных захоронений в порядке обратной хронологии». «Будет сделано», — просиял Такер, воодушевленный моим доверием. «Апострофы. Кто бы мог подумать?» — размышлял я по дороге в управление. «Использовать символ, указывающий на пропущенные буквы в словах, чтобы акцентировать наше внимание на пробелах в убийственном сериале. Плюс золотое сечение. Все продумано до мельчайших деталей. Да, этот черт гений». Наконец я признался себе, что недооценил противника, бросившего вызов правосудию. Причем сейчас именно он заправлял игрой, разложив перед нами те карты, которые выбрал сам. Мне не хотелось быть марионеткой в руках пусть даже искусного кукловода. Я был готов пойти у него на поводу только ради семей пропавших. Но больше всего на свете я хотел найти его самого. Найти и наказать по всей строгости закона. Я не был сторонником смертной казни. Смертельная инъекция скорее освобождала преступника, совершившего тяжкие преступления. Другое дело — пожизненное заключение в тюрьме строгого режима. Вот где настоящая пыточная. Мало того, что осужденному придется жить до конца своих дней с тем, что он натворил, ему представится шанс примерить на себя и роль жертвы. Бороться за жизнь среди стаи крыс, готовых перегрызть глотку за малейший проступок. Вот тут и начинается главный урок. После обеда Такер встретил меня со списком мест поиска. 19 населенных пунктов, 19 примерных адресов и столько же потенциальных жертв. Хорошо бы не больше. Хотя это вряд ли. Мистер Санта педантичен до невозможности. Его план — одна женщина в квартал. Первая галерея жертв, собранная вместе, я надеялся, была тренировочной. Значит, у нас есть запас времени до начала лета, чтобы раскрыть личность и остановить его. Навсегда. «Хорошая работа», — похвалил я Такера. «Поедем, навестим храм. Кстати, ты в Бога веришь?» «В отличие от субъекта, верю. Без фанатизма, конечно», — отозвался Такер. «Окей, берем Гарри, Лизу и в путь». «А их нет. Как ушли с утра, так и с концами». Я посмотрел на часы. Стрелки показывали 15:45. «Так набери их. Где они есть?» Телефоны Гарри и Лизы по очереди ответили протяжными гудками. Такер повторил набор еще несколько раз, но все безрезультатно. Тогда он оставил каждому из них голосовое сообщение с информацией, где позже можно будет нас найти, и мы отправились на место потенциального преступления вдвоем. Я был немного обеспокоен. Такое поведение не свойственно пунктуальной Лизе. Она была точна, как компьютер, не позволяя себе слабостей. Но я допускал, что даже бездумной машине требуется отдых после продолжительной работы. Чего уж говорить о человеке после бессонной ночи. Я готов был закрыть глаза на ее отсутствие. Что касается Гарри, ничего удивительного не произошло. Он часто витал в облаках, и опоздания для него были в порядке вещей. На месте нас встретил улыбчивый пастырь средних лет в черном одеянии с сияющим белым воротничком и крестом на груди. Он невозмутимо расспросил о цели нашего визита и в сопровождении помощницы церкви по хозяйству благословил нас на поход в подвал. «Да там никого, кроме крыс, не бывает», — заверила женщина, тряся звонкой связкой. Сделав два оборота ключом, она толкнула дверь от себя и несколько раз стукнула почему-то пластиковому на стене. Но в подвале по-прежнему было темно. «Погодите, я поднимусь в щитовую, включу рубильник на эту секцию. А вы изучайте здесь, что хотите. Я потом приду и запру, когда закончите». Такер мыском ботинка отодвинул дверь пошире. Он зажег фонарик и осветил черную неизвестность, но ничего примечательного мы не увидели. Через несколько минут загорелся свет, и мы прошли внутрь. Пыль, крысы и лабиринты труб. На первый взгляд здесь не было ничего подозрительного. Внезапно в подвале погас свет. Я услышал, как позади лязгнула тяжелая дверь, как дважды щелкнул замок. В тот же миг наверху зловеще заиграл орган. «Что происходит?» Готовый ко всему, я снял пистолет с предохранителя.